«Теперь, когда вы получили разъяснение, — сказал Андрей, снова взял ручку, — продолжим. Ваше семейное положение. Холост, — сказал Изя. Домашний адрес. Что? — спросил Изя. Он явно думал о другом. Ваш домашний адрес. Где проживаете? Вторая левая, 19, квартира 7. Что вы можете сказать по существу предъявленного обвинения? Пожалуйста, — сказал Изя, — насчет враждебных элементов. Сумасшедший бред». Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы, считаю это провокационной выдумкой следствия. Вещественные доказательства? Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не мог ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я, старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею допуск ко всем архивным материалам, а значит, и к тем, которые находятся за чертой города. Все. Что вы делали в красном здании? Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала, что они имеют отношение к составу преступления, статья 14 УПК. Вы бывали в красном здании неоднократно? Да. Можете назвать людей, которых там встречали? Изя ужасно осклабился. Могу, только следствию это не поможет. Назовите этих людей, пожалуйста. Из нового времени. Петен, Квислинг, Ван Дзинвей. Андрей поднял руку. Попрошу в первую очередь называть людей, которые являются гражданами нашего города. «А зачем это понадобилось следствию?» — агрессивно осведомился Изя. «Я не обязан давать вам отчет. Отвечайте на вопросы». «Я не желаю отвечать на дурацкие вопросы. Вы ни черта не понимаете. Вы воображаете, что раз я встретил там кого-то, значит, он там и на самом деле был. А это не так». «Не понимаю. Объясните, пожалуйста». «А я и сам не понимаю», — сказал Изя. «Это что-то вроде сна. Бред». «Взбудораженной совести». «Так, вроде сна. Вы были сегодня в красном здании?» «Ну, был». «Где находилось красное здание, когда вы в него вошли?» «Сегодня?» «Сегодня там, у синагоги». «Меня вы там видели?» Изя опять осклабился. «Вас я вижу каждый раз, когда захожу туда». «В том числе сегодня?» «В том числе». «Чем я занимался?» «Непотребством», — сказал Изя с удовольствием. «Конкретно». «Вы совокуплялись, господин Воронин, совокуплялись сразу со многими девочками и одновременно проповедовали кастратам высокие принципы, втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного удовольствия, а для блага всего человечества». Андрей стиснул зубы. «А вы чем занимались?» — спросил он, помолчав. «А вот этого я вам не скажу, имею право». «Вы лжете», — сказал Андрей. «Вы там не видели меня. Вот...» Ваши собственные слова, судя по твоему виду, ты побывал в красном здании, следовательно, там вы меня не видели. Зачем вы лжете? «И не думаю», — легко сказал Изя. «Просто мне было стыдно за вас, и я решил дать вам понять, что вас там не видел. А теперь, конечно, другое дело. Теперь я обязан говорить правду». Андрей откинулся и забросил руку за спинку стула. «Вы же говорите, что это вроде сна, тогда какая разница, видели вы меня во сне или не видели? Зачем что-то там давать понять?» «Да нет», — сказал Изя, — «я просто постеснялся вам сказать, что о вас думаю иногда, и зря постеснялся». Андрей с сомнением покачал головой. «Ну ладно, а папку вы тоже вынесли из красного здания, так сказать, из собственного сна?» Лицо Изи застыло. «Какая папка?» — сказал он нервно. «О какой папке вы все время спрашиваете? Не было у меня никакой папки». «Бросьте, Кацман», — проговорил Андрей, томно прикрывая глаза. «Папку видел я, папку видел полицейский, папку видел этот старик, пан Ступальский. На суде вам все равно придется давать объяснение. Не отягощайте». Изя с застывшим лицом шарил глазами по стенам. Он молчал. «Предположим, что папка не из красного здания», — продолжал Андрей. «Тогда, значит, вы получили ее за городской чертой». «От кого? Кто вам ее дал, Кацман?» Изя молчал. «Что было в этой папке?» Андрей встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «У человека в руках папка. Человека задерживают. По пути в прокуратуру человек избавляется от папки тайно. Почему?» «По-видимому, в папке содержатся документы, которые этого человека компрометируют. Вы следите за ходом моих рассуждений, Кацман?» папка получена за городской чертой. Какие документы, полученные за городской чертой, могут скомпрометировать жителя нашего города? Какие? Скажите, Кацман».